Я отказываюсь, и так будет всегда». «Вы недоверчивы, Мария, и мои искренние чувства принимаете за обман. Я согласен связать свою судьбу с вашей по всем обрядам вашей веры на всю жизнь. Ваша религия не разрешает многоженство, и я по одному вашему слову отошлю всех женщин своего гарема. Вы видите, Мария, моя любовь непритворна. Я не лицемерю, когда говорю, что горю желанием назвать вас моей единственной женой». «Вы же знаете, это невозможно», — возразила Мария. «Почему?» «Потому что сердце мое принадлежит Джорджу Малькольму». «Он умер». «От вашей руки, не так ли?» «Какая разница? Соперник устранен. Если Джордж Малькольм жив, я его невеста. Если он мертв, я его вдова», — пылко проговорила Мария. «Не надо в ваши годы хоронить сердце. Оно еще оживет. Вы отдадите его мне». Мария пожала плечами. «Я не умею превращать ненависть в любовь». Эти слова привели Раджу в негодование. Лицо его покраснело, он выпрямился и прокричал хриплым от гнева голосом. «Ты пренебрегаешь мной, безумная! Берегись!» «Я не боюсь вас», — проговорила Мария. «Меня охраняет Бог. Ты забываешь, что находишься в моих руках». «Нет, я помню об этом, но вы находитесь в руках Божьих». «Я умоляю тебя, в то время, когда могу приказывать», — закричал он. «Я унижаюсь. Остерегайтесь, Мария». «А чего мне бояться, Раджа? Вы меня можете убить, но любви от меня не добьетесь». «Да, я убью вас, если вы будете дальше сопротивляться». «Ну так убейте. Смерть станет для меня благодеянием. Я буду благословлять вас, Дургаль-Саиб. Смерть соединит меня с Джорджем». Раджа был ошеломлен, однако, оправившись, он спросил. «Значит, между моей любовью и смертью вы выбираете...» «Смерть», — отвечала молодая девушка. «Поверьте, я на самом деле готова к этому». «Так пусть исполнится ваше желание». Мария начала мысленно молиться, ожидая, что Дургаль-Саиб поразит ее кинжалом, находящимся у него за поясом. Но ее ожидания не сбылись. Раджа приблизился к столу и позвонил. Занавеси распахнулись, и вошла Минда с подносом в руках. «Поставь все на стол и удались». Служанка выполнила приказание. Раджа пристально взглянул на Марию. Она выдержала этот взгляд. Поэтому он прямо приступил к делу. Приблизившись к столу, Раджа наполнил стакан жидкостью из флакона. «Выпейте», — обратился он к Марии. «Это яд?» — спросила она. «Да, но вы можете еще подумать. Приказывайте, и жизнь ваша станет счастливой». Мария взяла стакан и залпом осушила его. «Теперь я свободна», — с торжеством сказала она, бросив стакан к ногам Дургаль-Саиба. «Вы меня убили!» «Убили моего жениха! Будьте прокляты, Дургаль-Саиб!»